Глава 17. «У вас все хорошо?» — спросила Лорен, стоя у кровати. «Не возражаете, если я присяду на этот стул?» В ее тоне слышалась нотка высокомерия. «Ничуть», — ответил Артур, садясь. «Если я задержусь здесь на 2 недели, это вас тоже не побеспокоит?» Во взгляде Артура появилось недоумение. «Я везла вашего друга Пола в такси, и у нас завязался разговор». «Вот как? Что он вам рассказал?» «Почти все». Артур опустил глаза. «Мне очень жаль». «О чем вы жалеете? Что спасли мне жизнь или что делали вид, что вы ни при чем? Когда я осматривала вас в первый раз, вы меня узнали, ведь так? Скажите, ведь вы не каждую неделю похищаете женщин. Вы не могли меня забыть. Я вас никогда не забывал». Лорен сложила руки на груди. «Настало время объяснить, зачем вы это сделали. Чтобы вас не отключили. Это я уже знаю. Рассказать мне все остальное ваш товарищ отказался». «Какое остальное? Почему я? Почему вы пошли на такой риск ради незнакомки?» «Вы ведь сделали то же самое ради меня. Вы были моим пациентом, черт возьми. А кем была для вас я?» Артур не ответил. Лорен подошла к окну. В парке дворник подметал дорожку. Она резко обернулась. Ее лицо было искажено яростью. «Доверие — вот самая ценная и самая хрупкая вещь на свете. Без него ничего не получается. В моем окружении никто мне не доверяет. Если и вы уподобитесь остальным, то нам не о чем разговаривать. Выстроенное на лжи недолговечно». «Знаю, согласен, но у меня есть свои причины. Хотелось бы мне уважать ваши причины, но они и меня касаются, не правда ли? Это уже чересчур. Я ведь вас тоже похитила?» «Я похитил вас, вы похитили меня, теперь мы квиты». Лорен пригвоздила его взглядом к койке и шагнула к двери. Прежде чем выйти, она оглянулась и решительно сказала Артуру: «Вы мне нравитесь, болван». Она хлопнула дверью, в коридоре прозвучали ее шаги. Зазвонил телефон. «Я опять не вовремя?» — спросил Пол. «Ты хотел что-то мне сказать? Ты будешь смеяться, но, кажется, я допустил оплошность». «Смех отложим, она только что ушла». Артур слышал дыхание Пола, подыскивающего слова. «Ты меня ненавидишь?» «Онега тебе позвонила?» — спросил Артур. «Сегодня мы с ней ужинаем», — скромно ответствовал Пол. «Тогда я позволю тебе подготовиться, а ты мне позволь подумать. Давай так и сделаем». И друзья разом разъединились. «Все прошло хорошо?» — спросил у Лорен водитель такси. «Пока не знаю». «Ваше отсутствие, я позвонил жене и предупредил ее, что вернусь поздно. Я полностью в вашем распоряжении. Куда ехать теперь?» Лорен попросила у водителя его телефон и набрала номер квартиры недалеко от прогулочного порта. Миссис Клайн сняла трубку после первого же звонка. «Ты играешь сегодня вечером в бридж?» — спросила ее Лорен. «Играю», — ответила миссис Клайн. «Отмени партию и оденься покрасивее. Я приглашаю тебя поужинать в ресторане. Заеду за тобой через час». Таксист высадил Лорен у ее дома и стал ждать, пока она переоденется. Лорен миновала гостиную и сбросила на пол одежду. Сосед успел устранить течь. Принимая душ, она должна была следить, чтобы вода не попала на правую ногу. Скоро она вышла из душевой кабинки с полотенцем на бедрах и с замотанными другим полотенцем волосами, открыла шкаф в ванной и стала напевать свою любимую песенку «Forever» Пегги Ли. Выбирая между джинсами и легким платьем, она, желая доставить удовольствие своей гости, наконец предпочла платье. Одевшись и слегка подкрасившись, она выглянула из окна. Такси по-прежнему стояло на улице. Она в задумчивости устроилась на диване и впервые насладилась восхитительным зрелищем заката в угловом окошке. В 7 часов вечера под окном у миссис Клайн раздался гудок такси. Мать Лорен села в машину и посмотрела на дочь. Она уже много лет не видела ее такой нарядной. «Можно задать тебе вопрос?» — зашептала она ей на ухо. «Почему на счетчике $80?» «Объясню за столом. Заплати за такси, у меня нет наличных. Ресторанный счет оплачу я. Надеюсь, мы едем не в дешевую закусочную?» «В Клиффхаус», — сказал Лорен водителю. Пол взбежал, перепрыгивая через ступеньки по лестнице, ведущей в его квартиру. Онега лежала на ковре, горько плача. «Что случилось?» — испуганно спросил он, падая рядом с ней на колени. «Толстой», — сказала она, захлопывая книгу. «Я никогда не дочитаю Анну Каренину». Пол обнял ее, а книгу швырнул в угол комнаты. «Вставай, нам надо кое-что отметить». «Что?» — спросила она, вытирая глаза. Пол отлучился в кухню и вернулся с двумя рюмками и бутылкой водки. «За Анну Каренину!» — провозгласил он, чокаясь. Онега залпом осушила свою рюмку и сделала вид, что бросает ее через плечо. Испугался за свой ковер? «Он персидский, 1910 года. Едем ужинать?» «Если хочешь. Куда я хочу, я знаю». И Онега увлекла Пола вместе с бутылкой водки в спальню. Пяткой она закрыла за собой дверь. Профессор Фернстайн внес чемодан Нормы в шикарный номер отеля Wine Country Inn. Уже много месяцев назад они договорились, что побалуют себя поездкой в долину Напа. Пообедав в Саноме, они продолжили путь, миновали Калистогу и остановились на ночь в Сент-Эллен. Принятое решение следовало отметить. Накануне Фернстайн написал заявление председателю совета мемориального госпиталя, в котором сообщал о своем намерении выйти в отставку на несколько месяцев раньше. В другом письме, в дирекцию службы неотложной помощи, он рекомендовал как можно быстрее принять доктора Лорен Клайн в штат, ибо будет достойно сожаления, если талантами его лучшей ученицы воспользуется какая-нибудь другая клиника. В следующий понедельник они с Нормой вылетали в Нью-Йорк. Но прежде чем вернуться в город, где он родился, профессор решил насладиться последними деньками в Калифорнии. Ровно в 9 вечера Джордж Пельгес подвез Наталью к дверям 7-го полицейского участка. «Я собрал тебе поесть, найдешь в сумке». Она поцеловала его в губы и вылезла из машины. Пельгес опустил стекло, и когда она была уже на ступеньках участка, выкрикнул ей вслед. «Если кто-нибудь из моих бывших сослуживцев станет допытываться, кто испек эти вкуснейшие печеницы, ты не выдавай секрет. Двое суток можно продержаться». Наталья помахала ему рукой и скрылась в здании. Пельгес посидел немного неподвижно, размышляя, что же делает одиночество таким невыносимым. Праздность или возраст? Скорее всего, сочетание того и другого, решил он, трогаясь с места. Ночь выдалась звездная. Лорен и миссис Клайн прогуливались в скале вдоль пристани с яхтами. Какой роскошный ужин! Давно я так не пировала. Спасибо. Я хотела тебя пригласить. Почему ты не позволила мне расплатиться? Потому что на это ушла бы вся твоя зарплата. А еще потому, что я твоя мать. В маленьком прогулочном порту Скрипели на легком ветру ванты парусников. Было тепло. Миссис Клайн бросила подальше палку, которую несла, и Калли побежала за ней. «Ты хотела отпраздновать хорошую новость?» «В общем-то, нет», — ответила Лорен. «Чем тогда вызван этот ужин?» Лорен остановилась и, глядя матери в лицо, взяла ее за руки. «Ты не замерзла?» «Не то чтобы очень», — ответила миссис Клайн. «Окажись я на твоем месте, я приняла бы такое же решение. Если бы смогла, то сама бы тебя об этом попросила». «О чем бы попросила?» «Отключить приборы». Глаза Эмили Клайн наполнились слезами. «Ты давно знаешь?» «Мама, я больше не хочу, чтобы ты за меня боялась. У каждой из нас свой характер, мы разные, и наши жизни не будут одинаковыми. Я иногда срываюсь, зато никогда тебя не осуждала и не буду осуждать. Ты моя мать, такой ты живешь в моем сердце. И что бы с нами ни случилось, ты сохранишь это место в нем до конца моих дней». Миссис Клайн обняла дочь. Калли вернулась большими прыжками, чтобы ревниво втиснуться между двумя женщинами. Ей тоже полагалось собственное место. «Хочешь, я тебя отвезу?» — предложила миссис Клайн, вытирая тыльной стороной руки глаза. «Нет, я лучше пройдусь. Такой ужин надо переварить». Лорен помахала матери и побрела в сторону. Калли немного поколебалась, крутя из стороны в сторону головой. Потом, со всех сил стиснув челюстями палку, бросилась за своей хозяйкой. Лорен присела на корточки, погладила собаку по голове и сказала ей на ухо: «Иди с ней, я не хочу, чтобы она провела этот вечер в одиночестве». Она взяла деревяшку и бросила ее в сторону матери. Калли с лаем понеслась к Эмили Клайн. «Лорен! Да!» Никто уже не верил. Это было чудо. «Знаю!» Мать сделала несколько шагов к ней. «Цветы у тебя в квартире не мой подарок». Лорен озадаченно глядела на нее. Миссис Клайн пошарила в кармане, нашла мятую открытку и протянула ее дочери. Между складками бумаги Лорен сумела разобрать два написанных на открытке слова. Она улыбнулась и поцеловала мать, прежде чем броситься бежать. Свет нарождающегося дня разукрасил залив всеми цветами радуги. Артур уже проснулся. Встав с кровати, он рискнул выйти в коридор. Он шел по линолеуму, перешагивая из черного квадрата в белый, как по шахматной доске, которой не было конца. Дежурная по этажу поднялась со своего места и заспешила ему навстречу. Артур заверил ее, что чувствует себя хорошо. Она была рада, но отвела его обратно в палату. Придется ему потерпеть. Его выпишут в конце недели. Когда медсестра оставила его, Артур взял телефон и набрал номер. На звонок ответил Пол. «Я тебя разбудил?» «Вовсе нет», — соврал Пол. «Я даже не собираюсь смотреть на часы». «Ты прав», — с воодушевлением начал Артур. «Я верну этому дому краски, обновлю фасад, починю окна, приведу в порядок все полы, в том числе на веранде. Пусть на кухне потрудится тот умелец, о котором ты говорил. Все станет как раньше. Даже качелям я верну молодость». Пол потянулся. Глаза слипались, он взглянул на будильник на ночном столике. «Ты собрался созвать рабочее совещание в 5:45 утра?» «Я накрою крышей гараж на краю сада. Снова высажу розарий. Я верну в это место жизнь». «Ты будешь делать все это прямо сейчас, или это может немного подождать?» — спросил Пол, злясь все сильнее. «С понедельника ты примешься за смету», — продолжил Артур с тем же восторгом. «Работы начнутся через месяц. Я буду следить за их ходом по выходным. пока все не будет завершено. Ты мне поможешь? Сейчас я вернусь в мой сон. И если мне повстречается плотник, спрошу его о расценках. Перезвоню, когда проснусь, дубина. И Пол бросил трубку. Кто это был? Спросила Онега, прижимаясь к нему. Безумец. Был жаркий, томный летний день. Лорен оставила машину за стоянкой полицейских автомобилей. Войдя в помещение участка, она объяснила дежурному, что ищет отставного инспектора по имени Джордж Пильгес. Полицейский указал ей на скамейку напротив, снял телефонную трубку и набрал номер. Поговорив несколько минут, он записал в блокноте адрес и подозвал Лорен. «Держите», — сказал он, протягивая ей листок. «Он вас ждет». Домик находился на другом конце города, между 15-й и 16-й улицами. Лорен поставила машину на подъездной дорожке. Джордж Пильгес возился у себя в саду. Теперь он прятал за спиной секатор и только что срезанные розы. «Сколько светофоров вы пролетели, не останавливаясь?» — спросил он, глядя на часы. «Мне никогда не удавалось домчаться так быстро даже с сиреной». «Милые цветы», — сказала Лорен. Смущенный инспектор предложил Лорен посидеть в беседке. «Чем я могу быть вам полезен?» «Почему вы его не задержали?» «Я не совсем улавливаю. Не понял ваш вопрос. Архитектора. Знаю, что это вы отвезли меня обратно в госпиталь». Старый инспектор посмотрел на Лорен и морщась сел. «Хотите лимонаду?» «Мне больше хочется, чтобы вы ответили на мой вопрос». 2 года на пенсии, и мир начинает вращаться в противоположную сторону. Врачи уже допрашивают полицейских. «А я-то думал, что все на свете повидал». «Вам так нелегко дать ответ?» «Все зависит от того, что вы знаете и чего не знаете. Я знаю почти все». «Тогда почему вы здесь?» «Меня не устраивает это почти». «Я знал, что вы мне понравитесь. Я сейчас только принесу, чем промочить горло». Он положил розы в кухонную мойку и снял фартук. Достав из холодильника 2 бутылки содовой, он ненадолго задержался перед зеркалом в коридоре, чтобы привести в порядок то, что еще оставалось у него от волос. «Свежее», — сказал он, садясь за стол. Лорен поблагодарила его. «Ваша мать не подавала жалобы, поэтому у меня не было никаких оснований задерживать вашего архитектора. А за похищение? Разве в этом случае истцом не выступает само государство?» — спросила Лорен, отпивая из стакана. «Так-то оно так, но мы столкнулись с одним затруднением. Дело куда-то задевалось. Сами знаете, как это бывает. В полицейских участках иногда царит страшный кавардак. То есть вы не хотите мне помочь?» «Вы до сих пор мне не сказали, что вы ищете. Я хочу понять». «Понять надо одно. Этот человек спас вам жизнь. Почему он это сделал?» «Не мне вам на это отвечать. Задайте этот вопрос ему самому. Вам и карты в руки. Это же ваш пациент». «Он ничего не хочет мне говорить». «Надо полагать, у него есть на то свои причины». «А какие причины у вас?» «Я, как вы, доктор, храню профессиональную тайну. Сомневаюсь, что при выходе на пенсию вас освободят от этой обязанности». «Я хочу всего лишь узнать, чем он руководствовался». «Вам недостаточно, что он хотел спасти вам жизнь. Сами вы ежедневно делаете то же самое для незнакомых людей. Что же вам сердиться на него за одну единственную попытку?» Лорен признала себя побежденной. Она поблагодарила инспектора за то, что он потратил на нее время, и направилась к своей машине. Пильгес пошел ее проводить. «Забудьте мой урок морали, это я пускал вам пыль в глаза. Я не могу рассказать вам то, что знаю. Вы примете меня за психа. Вы же врач, а я старик. Не хочу закончить мои дни в психушке». «Я обязана хранить профессиональную тайну. Вы сами говорили. Инспектор посмотрел на нее оценивающим взглядом, оперся о дверцу машины, и приступил к рассказу о самом безумном приключении, какое случилось с ним за всю жизнь. История эта началась летней ночью в доме на берегу моря в бухте Кармел. «Что еще могу я вам сказать, доктор?» — продолжил Пельгес. «Температура была градусов 30. В доме не меньше, а меня трясло. Вы спали в кровати в кабинетике, рядом с местом, где мы находились. И пока он втолковывал мне свою абракадабру, я чувствовал ваше присутствие, то рядом с ним, то прямо рядом со мной. И тогда я ему поверил. Потому, наверное, что захотел поверить. Я не впервые вспоминаю эту историю. Как бы вам объяснить? Она поменяла мои взгляды. Возможно, даже саму мою жизнь. Воля ваша, можете считать меня вышедшим из ума стариком». Лорен положила ладонь на руку полицейского. Ее лицо сияло. «Я тоже думала, что свихнулась. Обещаю, как-нибудь я вам расскажу такую же невероятную историю, случившуюся в день праздника по случаю начала крабовой путины». Она привстала, чтобы чмокнуть его в щеку. Потом машина тронулась с места и исчезла. «Чего ей понадобилось?» — спросила Наталья, появившаяся в двери дома с заспанным лицом. «Все по поводу той старой истории. Они возобновили дело?» «Не они, а она. Идем, я приготовлю тебе завтрак».